В ресторане «Парадис», за тем же столиком, за которым сидели вчера доктор и Маша, сегодня обедали Елизавета Максимовна, Глеб Евгеньевич и Арсюша. Обслуживала их официантка Ларочка. «Елизавета Максимовна», — ворковала она, раскладывая приборы, — «вы потрясающе выглядите. Как вам это удается? Поделитесь секретом». «Ларочка, я ем мало, а сплю много», — улыбнулась Белозерская. «Вот и весь секрет». Все-таки у балерин какая-то особенная осанка и посадка головы. «За версту видно, что балерина, ни с кем не перепутаешь», — продолжала Лариса. «В этом, наверное, тоже какой-нибудь секрет?» «Конечно», — кивнула Лиза. «Все дело в кнопке». «В какой кнопке?» — удивилась официантка. «В обыкновенной, канцелярской. Понимаете, Ларочка, когда ребенок начинает заниматься танцем, ему иногда приходится выправлять осанку. Лепят полоску лейкопластыря вдоль позвоночника, а под пластырь между лопатками вставляют канцелярскую кнопку. Чуть сгорбишься, кнопка впивается в спину. Очень больно». «Да», — вздохнула Лариса, — «хочешь стать красивой — страдай. Осанка у женщины — это главное. Вот вчера заглянул к нам один наш постоянный посетитель, старый холостяк, впервые пришел с дамой. Даже дамой назвать нельзя. Так, пацанка, пигалица, лет 18, а осанка королевская. Сама тощенькая, маленькая, смотреть не на что, а голову держит, как балерина, сразу видно. Я даже спросить хотела, не занимается ли она балетом, но не решилась. Знаете, они такая странная пара, его-то я хорошо знаю». Арсюша не выдержал и презрительно фыркнул, но промолчал. Лариса удивленно взглянула на него и продолжала. «Так вот, он человек солидный, в городе известный, ему 45. Жена от него сбежала лет 10 назад. С тех пор он один как сыч, и вдруг завел себе такую пацанку. Я, конечно, человек без предрассудков, но она ему в дочери годится. Причем девчонка, судя по речи, москвичка, скромненькая такая, наверняка из приличной семьи. Ой, простите, я заболталась. Ваша горячая уже готова». И Ларочка убежала на кухню. Тут Арсюшу прорвало. «Мама, Глеб, почему вы все это слушали? Как ей не стыдно обсуждать людей? Она же сплетница. К ней приходят, садятся за столик, а она потом всем свистит, кто да с кем и зачем и почему. Она обсуждает их, а ты теперь с нами ее», — улыбнулась Белозерская. «Получается замкнутый круг». «Для нее самое интересное — наблюдать и делиться впечатлениями», — заступился полковник за Ларису. «Она ведь не сказала ничего дурного. Тем более мы никогда того человека и ту девушку не увидим. И они не увидят нас. А вот ты судишь взрослых при первой возможности. И, как я заметил, не без удовольствия. Да, сплетничать плохо. Ну и судить других за это не лучше. В принципе, это одно и то же. Мама правильно сказала — замкнутый круг». Арсюша надулся, больше не произнес ни слова. Однако котлету по-киевски съел за милую душу. Официантка Лариса Величко вовсе не была сплетницей. На самом деле она была человеком молчаливым и скрытным. Но никто этого не знал. Все считали Ларису болтушкой-хохотушкой. Даже ее собственный муж любил повторять: «Ты, Лариска, 10 раз ляпнешь что-нибудь и ни одного раза не подумаешь». И Лариса виновато разводила руками. «Откуда я знаю, что думаю, пока не скажу это вслух? Ну такая я, язык без костей. Что же теперь делать?» Однако никогда она ничего не ляпала, не подумав. Подобное легкомыслие могло стоить ей слишком дорого. 12 лет назад Лариса закончила профессиональное техническое училище пищевой промышленности. Она хотела стать поваром, а потом поступить в пищевой институт. После училища ее распределили в грязную общепитовскую столовку, где воняло несвежими хлебными котлетами и склизкими тряпками. Посетители матерились, хлопали молоденькую раздатчицу по ягодицам и хватали за грудь. Большинство из них работали шоферами-дальнобойщиками, в выражениях и жестах стесняться эта публика не привыкла. В пищевой институт Лариса не поступила. 2 года подряд не добирала баллы. Поняла, нужен хороший, крепкий блат. Слишком уж доходные места ждут выпускников института. Плюнула, осталась работать в столовке. На иждивении у Ларисы были больная мать с пенсией по инвалидности и братишка 14 лет, а общепит подкармливал, и неплохо, то маслом, то мясом. Вот на мясе Ларису и поймали, на говяжьей вырезке. Воровали в столовой все. Соль, муку, масло, мясо и так далее. Воровали все, от уборщиц до директора. Никто с пустыми сумками с работы не уходил. Но поймали именно Ларису. Жирный армянин-директор долго мытарил ее в своем кабинете, крутил перед носом коротким волосатым пальцем, без конца вытирал бумажными салфетками потеющую лысину в кудрявом черном пуху, повторял: «Хищение, прокуратура». В общем, она сразу поняла, в чем дело. Он давно к ней подкатывал, и так, и сяк. Вот и подкатил бесповоротно. Делать было нечего. Разговор закончился у него в квартире, в койке. Жена и двое детей в это время, естественно, отсутствовали. Сначала Ларисе было очень противно. Армянин сильно потел, у него от ног вечно пахло. В любви он был груб и ненасытен. В самое горячее мгновение начинал повизгивать тоненько и жалобно, как юный кабанчик. Однако ко всему привыкаешь. И Лариса привыкла. Тем более он и подарки дарил, и деньгами помогал, и пристроил ее в приличный, чистый и дорогой ресторан, где никто за грудь не хватал. Все бы ничего, если бы через год армянину не прострелили череп прямо на улице средь бела дня. Началось следствие, к Ларисе в дом пришли с обыском, подняли линолеум на кухне и обнаружили в углу тайник с тремя пакетами героина. Лара вспомнила, как 3 месяца назад армянин, сидя вечером у нее на кухне, поддел носком ботинка разодранный линолеум и сказал: «Плохо живешь, Лариса, надо ремонт на кухне сделать, я пришлю ребят». Буквально на следующий день явились 2 парня, балагурей насвистывая, перестелили на кухне линолеум, поклеили моющиеся обои, побелили потолок и ушли, не взяв ни копеечки, сообщив, что за все заплачено, и за материалы, и за работу. Лариса и ее мама нарадоваться не могли на зеленый, как молодая травка, кухонный пол, на обои в светлых ландышах. Только братишка ходил мрачный и говорил: «Влипнешь ты, Лариска, со своим армянином, ох, влипнешь». Братишка оказался прав. Влипла Лариса. Всего через 3 месяца после бесплатного ремонта без конца ее вызывали в городскую прокуратуру, взяв подписку о невыезде. Она рассказывала молодому следователю все честно, как на духу. Уже на 3-м допросе появился в уголке кабинета человек в штатском, который даже не представился. Сидел, слушал, покуривал. А потом уж подступил к Ларисе с разговором. «Вы, Лариса Вячеславовна, человек наблюдательный» и так далее. Собственно, она ничего против предложения человека в штатском не имела, все подписала, что просил. В самом деле, кому ж охота за чужие грехи в зону? А ей дали понять: или-или. Или вся будущая жизнь псу под хвост, или работа в том же чистеньком ресторане, где никто про историю с героином знать не будет. В Парадизе собирались не самые крупные авторитеты местных мафий, но и не шестерки. Среднее звено, так сказать, то есть действующие единицы. Из их разговоров можно узнать много нового и интересного. И Лариса с чистой душой выкладывала все это новое и интересное людям в штатском, в письменной или устной форме. Между тем она успела выйти замуж за доброго красивого парня, машиниста электровоза, родить сына, проводить братишку в армию. Жизнь шла своим чередом. Лариса работала все там же, в Парадизе, ничем не отличалась от коллег-официантов, разве что везло ей чуть больше. Братишка после армии легко поступил в Московский автодорожный институт, о котором мечтал. Маму удавалось раз в году возить в Москву, показывать лучшим профессорам и лечить в лучших клиниках. Квартира появилась кооперативная, трехкомнатная. Жигуленок, шестерочка. Ларисин муж искренне верил, что официантки, хоть и зарабатывают мало, но имеют очень хорошие чаевые. Люди в штатском давно уже считали Ларису своей. История с армянином и героином забылась. Ей платили хорошие деньги за информацию, она стала настоящим профессиональным агентом. Почитала кое-какие книжки по психологии. В общем, это стало для нее чем-то вроде сверхурочной работы, привычной и будничной. Сейчас, поболтав с полковником Константиновым из ГРУ о докторе Ревенко и его девочке, Лариса подкинула только первую половину информации. Посплетничала на правах старой знакомой, у которой язык без костей. Убирая тарелки из-под горячего и подавая кофе с мороженым, она продолжала болтать. «Глеб Евгеньевич, вот вы человек военный. Скажите, вас когда-нибудь из ресторана вытаскивали по служебным делам?» «Ну и болтушка ты, Ларочка», — улыбнулся Константинов. «Нет, я хочу сказать, можно ведь людям поужинать и отдохнуть за собственные деньги? Вчера того старого холостяка, который пришел с пацанкой, прямо из-за стола выдернули, представляете? Он, конечно, доктор, понятное дело, но ведь не скорая помощь. Я даже форель нашу фирменную не успела им подать, а ему уже звонят по нашему телефону, как будто нарочно за ним следили. Голос такой противный, с кавказским акцентом». Она скорчила смешную рожицу и произнесла басом: «Доктора Ревенку позови. И не спасибо, не пожалуйста». Удивительное хамство. У какого-то важного больного шов закровил. Человек покушать пришел, да еще с дамой, а у двери уже газик стоит. «И что, форель так и не съели?» — сочувственно спросила Елизавета Максимовна. «Нет, форель я все-таки подала. Они покушали, а потом уж поехали». «А девушку с балетной осанкой он с собой взял к больному?» — со смехом спросил полковник. «Нет, он ее домой отвез, к себе. Она у него живет». «И все-то вы, Ларочка, знаете», — покачала головой Елизавета Максимовна. «Интересная у вас работа». Константинов весело засмеялся. «Не понимаю, что тут смешного», — презрительно пожал плечами Арсюша. Расплачиваясь с Ларисой, полковник немного задержался. «Подождите меня на улице», — попросил он Лизу и Арсюшу. Когда они ушли, полковник подмигнул официантке. «Рыбалка — не женское дело, верно, Ларочка?» — тихо спросил он. «Но ты отличный рыболов. Высокий класс. И наживку используешь исключительно натуральную, качественную». «Не понимаю, о чем вы, Глеб Евгеньевич», — растерянно улыбнулась Лариса. В ее голубых глазах застыло искреннее удивление. На самом деле она его прекрасно поняла. Ее только удивило, что он пошел на такой прямой разговор. Она получила указание подкинуть ему реальную информацию и проследить за реакцией. Если бы вчера доктор Ревенко не посетил Парадиз со своей пацанкой, ей, Ларисе, пришлось бы придумывать для Константинова нечто в таком роде. Ей надо было сообщить, что у доктора появилась девушка, которая живет в его доме, и он постоянно находится под чьим-то пристальным вниманием. Под чьим именно, Ларисе не сказали. Для ее части информации это значение не имело. Впрочем, она догадывалась, кто выдернул вчера Ревенко из-за стола. Она радовалась, что сочинять ничего не пришлось, все получилось как на заказ. Доктор пришел со своей пацанкой, вызвали его по телефону. Так что наживка и правда была самая, что ни на есть натуральная. И полковник на нее клюнул, но так ловко, что вместе с наживкой и удочку, и рыболова проглотил. «Ты, Ларочка, передай тому, кто у тебя рыбку эту живую свежую покупает, большой привет от меня лично», — продолжал полковник совсем тихо, приблизившись к самому уху Ларисы. «Доложу тебе по секрету, что твой покупатель, любитель рыбки, мой старый друг, однокашник, и мне надо срочно с ним встретиться. Соскучился я по нему, так и скажи». Лариса едва заметно кивнула и весело рассмеялась. «Обожаю неприличные анекдоты», — громко сказала она. Поздним вечером полковник стоял на балконе своего номера, курил и смотрел в темноту санаторного сада. Лиза сидела тут же на балконе и вязала Арсюше свитер. Из темной аллеи послышался слабый мелодичный свист. Кто-то вышел подышать ночным воздухом и насвистывал мелодию старинного русского романса «Калитка». Полковник улыбнулся. Только его однокашник по военной академии генерального штаба, старый приятель, соперник-смежник Юра Лазарев, мог так элегантно шутить: «И войди в тихий сад ты, как тень». Очень актуально. Константинов просвистел в ответ несколько тактов другого романса. «Он говорил мне, будь ты моею». Таким образом, они обменялись условными сигналами. Полковник представил, как невысокий худощавый Юрка стоит сейчас на аллее, расставив ноги и заложив руки в карманы. Стоит и усмехается. Он действительно соскучился по старому приятелю, с которым связано столько общих воспоминаний. «Ты немного врешь, а он нет», — заметила Лиза, не поднимая головы от вязания, и точненько просвистела несколько тактов. Глеб издалека заметил белевшую в темноте рубашку Юры Лазарева. Они поздоровались за руку. Юрий Николаевич Лазарев, Юраш, как называли его однокашники по академии, с юных лет был любимцем публики и дамским угодником. Врун, болтун и хохотун. Он жить не мог без шумных компаний, долгих застолий и разговоров ни о чем. Любую, самую банальную историю он мог изложить так, что у слушателей челюсти сводило от смеха. А об его практических шутках по академии ходили легенды. Однажды ему удалось убедить трех первокурсников, что при диспансеризации необходимо сдавать не только анализ мочи, но и анализ спермы. Причем не в лабораторию приносить баночки, а отдавать непосредственно в руки врачу-урологу, 60-летней старой деве. Через два дня на столе перед урологом стояли три баночки из-под майонеза. На каждой аккуратно наклеена бумажка с фамилией и именем. «Что это?» — спросила пожилая строгая дама, разглядывая на свет содержимое одной из баночек. Но тут же догадалась и после длинной мучительной паузы задала следующий вопрос. «Каким способом вы это получили?» Трое первокурсников густо покраснели, долго молчали. Наконец, один худенький очкарик из Тулы ответил еле слышно. «Подростковым, товарищ доктор». Чем старше становился Юраш, тем выше поднимался по служебной лестнице, тем тоньше и разнообразней становились его практические шутки. Умение убедить кого угодно в чем угодно, завоевать полное доверие, рассмешить до слез весьма помогало полковнику ФСБ Юрию Николаевичу Лазареву в его деликатной работе. Два полковника сели на лавочку перед пляжем. «Как Лиза, как Арсений?» — спросил Лазарев. «Спасибо, нормально. А твои?» Образ дамского угодника и гуляки-бабника был чем-то вроде камуфляжа. На самом деле, Юраш давно стал верным, любящим мужем и нежным отцом. У него было трое детей, девочка и два мальчика. Наталья 9-й класс закончила, Антон прапорщик уже, а Андрюха перешел на 4-й курс и жениться собирается. «Ох, Глебушка, надает мне господин генерал по шее за это наше тайное свидание», — добавил он, не меняя интонации, будто продолжал рассказывать о своих семейных делах. «Зачем головню взяли? Я шел за ним тихонько, без шума, а вы угробили», — тихо произнес Константинов. «Да кто ж его гробил? Кто знал, что у него сложное эндокринное заболевание? Криз случился на нервной почве, откачали. А ночью вторая волна пошла, он и помер». «Что же это за болезнь такая?» — покачал головой Константинов. «Просвети меня по старой дружбе». «Да черт его знает, что-то со щитовидной железой связано. Ты можешь зайти в областное управление, там вся медицинская документация. результаты вскрытия.